Мало ли что могло в прошлом быть у человека. Народная поговорка о том, что кто прошлое помянет, тому глаз вон, не лишена смысла хотя бы только потому, что в прошлом могут быть накопления нежелательного свойства, причем очень важно не быть побежденным ими. Это во-первых. А во-вторых, тот, кто обращает взор на прошлое и погружается в него, сам становится слепым к будущему, сам лишает себя взгляда на будущее и останавливает продвижение свое. Поэтому с прошлым надо обращаться умеючи и брать из него только то, что озарено светом духовных достижений, отмечающих светлый путь в будущее. В общем же, в прошлом все сожжено для огненной йоги, ибо каждое мгновение прошлого – несовершеннее настоящего и будущего, если дух победный идет вперед. Будущее – это поле для всех достижений, в будущем возможно и осуществимо все. Потому устремление в будущее мы называем ковром полета.